Мы ищем тебя. Вечера, когда отключали электричество, запомнились Андрею острее всего. Тогда, в 90-е, в Заводске это часто случалось. Людям будто давали понять, что света в мире не так много, как хотелось бы, и приучали выживать во тьме. И ее тьму приучали к людям, к этой странной добыче, одновременно пугливой и дерзкой. Тьма неуверенно трогала их медвежьей лапой, пока не зная, съедобны ли. Вон болтают чудно и смешно ручками-ножками машут. Главным источником света для Андрея была мама. Со свечами не ладилось. Мама, даже если покупала их, в нужный момент не могла найти. Не помнила, куда положила, и металась по квартире в темноте, натыкаясь на все подряд, пока не отчаивалась. И потом найдешь свечи, ищи спички, которые тоже, как назло, куда-то пропали. После бесплодных поисков мама садилась к Андрею на кровать, обнимала его и начинала рассказывать. У нее был дар говорить как по писанному, легко сочинять истории, выдыхать их как воздух. А еще она читала стихи и умела петь. У нее была гитара, и хотя в темноте играть у мамы получалось плохо, да и при свете тоже, она все равно пела песни про походы, лес, елки, лыжи и всякое такое. Отец тоже любил послушать, как мама поет. Не подпевал, не мнот, как будто пытался пьяным надеть пиджак и не мог попасть в рукав. От его пения мама смеялась, и ее смех был похож на елочную гирлянду, мерцающую разноцветными лампочками. Андрей чувствовал себя таким счастливым, что пусть бы света вообще не было больше никогда. Хотя без света не работал телек, а телек Андрей любил, особенно фильмы про приключения. Однажды, когда они втроем так тихонько светились в темноте, к ним в дверь постучали. Мама сказала папе: «Дима, не надо». Ее круглые очки тревожно блеснули стеклами. Но папа все равно пошел открывать. Не мог поступить иначе. Он же мужчина. Если что, он должен был сразиться с захватчиком. Мама побежала за ним. Она же женщина, и без нее захватчика не победить. И Андрей побежал за ними в надежде, что все-таки они вдвоем не справятся, и тогда на сцену выйдет настоящий герой. Но это был не захватчик, а Нелли Артамоновна, их соседка сверху. Маленькая бабулька с белыми-белыми волосами и морщинистым личиком. Она всегда и всем говорила «вы», даже Андрею, который тогда ходил в детсад. За эту честь, явно чрезмерную, он и запомнил ее на всю жизнь. И вот тогда она сказала: «Простите, что потревожила, умоляю. У меня беда». Она сжала сухонькие маленькие ручки и прижала их к сердцу. «Снежок сбежал через форточку. Он замерзнет на улице. Помогите его разыскать, я прошу вас». Папа тут же надел куртку и маму пальто. Даже Андрей стал быстро одеваться. «Он домашний, совсем домашний котик. Он заблудится и замерзнет». «Особые приметы?» – деловито спросил папа. «Беленький», – выпалила Нелли Артамоновна. «Серое пятнышко на спинке». Папа вздохнул. Весь двор был покрыт снегом, на котором белый кот особенно заметен. «Давайте разделимся», – предложил Андрей. Очевидно, сказалось влияние неотечественного кинематографа. «Вы с мамой смотрите в той стороне», – согласился папа. «А мы пойдем в эту. Обойдем весь двор и встретимся у беседки, чтобы провести оперативное совещание». Андрей с мамой пошли вдоль дома. «Кис-кис-кис-кис», — шептала мама. «Кисонька, ты где?» Пару раз на ее зов выглянули из подвала несколько бродячих котов. Но, не увидев у мамы в руках еды, оскорбленно спрятались обратно. Андрей шел-шел, а потом взял и задрал голову, а там... «Следы!» Вдруг звонко вскрикнула мама. «Следы! Вот ты где!» Ее руки раздвигали голые ветки куста, среди которых можно было разглядеть два круглых желтых глаза и серое пятнышко. «Иди сюда, иди!» — говорила мама, но кот шипел и забирался еще глубже в куст. «Ай, чуть глаз не выколола! Очки! Упали! Где?» Тонкие черные ветви только казались слабой преградой. Они кололи и царапали маму и Андрея, который пытался ей помочь. Папа и Нелли Артамоновна подоспели вовремя. Они принялись подбираться к коту с другой стороны куста. В конце концов, мама, как самая настойчивая, схватила беглеца за холку, за то самое серое пятнышко и выдернула из веток. Кот попытался извернуться и вырвался бы, если бы его тут же не перехватил папа. И не голыми руками, а курткой, которую он накинул на кота, как мешок. Снежок бился в папиной куртке с отчаянием плененного дикого зверя. Мама смеялась, поправляя растрепанные ветками волосы. Очки она уже нашла, они повисли на ветке, зацепившись дужкой. А Нелли Артамоновна повторяла: «Спасибо. Ах, негодник, оцарапал вас». Они зашли в дом и отправились к соседке праздновать счастливое возвращение сокровища. Нелли Артамоновна долго извинялась, что к чаю ничего нет, только черный хлеб. У нее хватает только на хлеб для себя, а для Снежка она берет куриные лапы и головы. Андрей с родителями пили слабый старушечий чай из белоснежных аккуратных чашечек, а миленький пушистик Снежок с ужасающим хрустом разгрыз куриную голову, издавая утробное рычание. Если вы не знаете, кого в этом мире бояться, бойтесь котов. Когда они вернулись домой, мама сказала: «Какая нищета. Хуже, чем у нас. Давай ей чем-нибудь поможем». Папа поцеловал ее в макушку, как делал всегда, просто потому, что мама была ниже его ростом. В ту ночь во сне Андрей увидел то, что потом ему очень часто снилось, но никогда больше не встречалось в реальности. Огромную бело-голубую летающую тарелку, повисшую в черном небе над их двором. Пока они с родителями искали кота, инопланетяне искали их. Быть может, у них было какое-то важное послание для всего мира, но получить его Андрей не смог. Отвлекся на Снежка в кусте. Слишком по-детски, слишком по-человечески.